утром мать опять спросила, почему это я ночью кочевряжился и не давал никому спать. Братишки и сестренки ехидно улыбались. Они с нетерпением ждали моих объяснений, но не дождались. Таился я вовсе не от них, а от матери. Она была великой разгадчицей снов, а из ее прежних толкований я уже знал, что если приснится черт, это плохо. А тут не только приснился, но даже проглотил меня. Опять же, мама говорила соседке, что увидеть во сне молоко — это, наоборот, к хорошему. Все будущее мое держалось теперь на этом молоке. Молоко хоть и чертово, а все же настоящее белое молоко. К тому же у черта не было рожек. Одним словом, своим собственным толкованием сна я пытался ослабить, если не предотвратить, нечто роковое. Видимо, это мне, как я не изощрялся, не удалось. Вскоре на тех же палатях, укрывшись той же дерюгой, я сочинил свое первое стихотворение. Мои метаморфозы. Днем я рисовал Ньютона. Увиденный в численнике, он поразил меня своей благородной внешностью, высоким лбом, широким разлетом бровей, красивым носом, в полупрофиль и жесткими губами с тонкой горчинкой в уголках. Особенно понравились мне его волосы, двумя каскадами падавшие на плечи. Зная я тогда, что эти живописные волосы не его собственные, а парик, может быть, не стал бы тратиться в красках и бумаге. А тут, чтобы увеличить его до портрета, не пожалел большого листа полуватмана, привезенного из города старшим братом. Кстати, и численник достался нам от него. Выписывая волнистые пряди Ньютона, я с завистью думал: «Жили же люди! Вон какие отмахали, и ничего! А мои на 3 сантиметра не дают отрасти!» Действительно, оберегая мою голову от вшей, меня стригли чуть ли не каждый месяц, и притом ножницами, которыми стригли овец, отчего моя бедная голова всегда выглядела исполосованной. Такое она мне и приснилась. Странно, в зеркало я не смотрелся, а между тем видел свою голову в этой неприглядной полосатой стрижке, особенно унизительной и постыдной на фоне ньютоновского портрета. И, о чудо, волосы в рядах и междурядьях зашевелились, начали заметно расти и куститься, даже чуть-чуть кудрявиться. Было удивительно радостно видеть, как украшается моя голова, как облагораживается обезображенное стрижкой лицо. Но тут с моей головой стало твориться что-то неладное. Радостное чувство сменилось тревогой. Волосы росли и крупнели, становились похожими на стебли пшеницы. Из стеблей стали не просто прорастать, а выстреливаться крупные колосья. Они покрыли мою голову, нависли над лбом и висками. Моей детской головы им было мало уже, и голова тоже начала расти и становиться похожей на суслон, покрытый сверху 3 снопами. Где-то в стороне летела ворона, и меня охватил испуг, что она мою голову примет за суслон и сядет на нее. Утром я спросил у мамы, к чему бы увидеть во сне пшеничные колосья вместо волос, и рассказал ей сон, особенно нажимая на свою дурную стрижку. «Это к хорошему», — ответила она. «Хлеб всегда к хорошему, хоть в ломте, хоть в колоске». «А колоски не были пустыми?» «Нет, мама, из них зерна так и выпирали». «Тогда совсем хорошо». Сон был как будто в руку. Во-первых, когда наступил срок очередной стрижки, его как-то незаметно пропустили. Во-вторых, когда минул еще месяц, к нам пришел деревенский портной и постриг уже не наголо, а как взрослых, с оставлением чубика. Но история с моими волосами на этом не закончилась. Месяца через 2-3 я нарисовал Пушкина. Поскольку уже знал, что в нем текла африканская кровь, то в дело пошла черная краска. Кудри были черные, брови черные, бакенбарды и того черней. Когда мама увидела его рядом с иконами, в посеребренных и позолоченных окладках, она всплеснула руками. «Эту черную охарясину, да рядом с образами!» И полезла на лавку, чтобы снять его. Но я истошно закричал. «Мама, это же Пушкин!» Мой крик остановил ее. Она посмотрела на иконы, бросила взгляд на моего Пушкина, потом на меня и спустилась с лавки. В простенке между окнами у нас давно облупилась штукатурка, и теперь там желтела глина, замешанная на рубленной соломе и мекине. Мама сердито ткнула палец в язву на белой стене. Вот куда надо было повесить.